После этой нашей последней встречи Есенин прожил 2 года с небольшим, но испытанного и пережитого им за это время хватило бы на целую, долгую, бурную и очень несчастную жизнь. Было с ним до 23 ноября 1925 года много, очень много всякого. Был разрыв с Исидорой и одинокое возвращение в Москву. Была новая женитьба и новый разрыв. Было попутно много других любовных встреч и разлук. Было путешествие в Персию и вынужденный отдых в лечебнице душевнобольных. Была последняя, очень грустная поездка в деревню, где все разочаровало поэта. Были, наконец, новые кутежи и дебоши, отличавшиеся от прежних тем, что теперь они неизменно кончались антисоветскими и антисемитскими выходками. Пьяный Есенин чуть ли не каждую ночь кричал на весь ресторан, а то и на всю Красную площадь: «Бей коммунистов! Спасай Россию!» и прочее в том же духе. Всякого другого на месте Есенина, конечно, бы расстреляли. Но с первым крестьянским поэтом озадаченные власти не знали, как поступить. Пробовали усовестить безрезультатно, пытались припугнуть, устроив над Есениным общественный суд в Доме печати. Тоже не помогло. В конце концов, как это ни странно, большевики уступили. Московской милиции было приказано скандалящего Есенина отправлять в участок для вытрезвления, не давая делу дальнейшего хода. Скоро все милиционеры Москвы знали Есенина в лицо. Есенин — типичный представитель своего народа и своего времени. За Есениным стоят миллионы таких же, как он, только безымянных Есениных, его братья по духу, соучастники жертвы революции. Такие же, как он, закруженные вихрем ее, ослепленные ею, потерявшие критерии добра и зла, правды и лжи, вообразившие, что летят к звездам, и шлепнувшиеся лицом в грязь, поменявшие Бога на диамат, Россию на интернационал и, в конце концов, очнувшиеся от угара у разбитого корыта революции. Судьба Есенина — их судьба, в его голосе звучат их голоса. Поэтому-то стихи Есенина и ударяют с такой неведомой силой по русским сердцам, и имя его начинает сиять для России наших дней пушкински просветленно, пушкински незаменимо. Подчеркиваю, для России наших дней. То есть для того, что уцелело после 32 лет нового татарского ига от великой России. Ту былую Россию даже скупой на похвалы холодный сноб Поль Валери назвал в своем дневнике одним из трех чудес мировой истории — Эллада, итальянский Ренессанс и Россия XIX века. Сознаемся, как это ни горько, что от этого чуда мировой истории в нынешнем СССР сохранилось немногим больше, чем от Эллады Фидия в современной Греции. Достоевский сказал: «Пушкин — наше все». И нельзя было точнее и вернее определить взаимоотношения Пушкина и России до революции. «Наше все» значило, что величие Пушкина равно величию породившей его культуры, что имена Пушкина и России почти синонимы. Увы, Пушкин и СССР не только не синонимы, но просто несравнимые величины. Нельзя, пожалуй, опуститься ниже по сравнению с уровнем его божественной, нравственной и творческой гармонии, чем опустилась страна пролетарской культуры, наша несчастная Родина. Обрести право опять назвать Пушкина нашим всем, подняться до него — дело долгое и трудное, которое еще очень нескоро удастся России. Значение Есенина именно в том, что он оказался как раз на уровне сознания русского народа страшных лет России, совпал с ним до конца, стал синонимом и ее падения, и ее стремления возродиться. В этом пушкинская незаменимость Есенина, превращающая и его грешную жизнь, и несовершенные стихи в источник света и добра. И поэтому о Есенине, не преувеличивая, можно сказать, что он — наследник Пушкина наших дней.